День был ясный, летний, сверху пекло. Возле Паскотины клонились к земле рябенькие кукушкины башмачки. На длинных хрустких стеблях болтались из стороны в сторону синие колокольчики. И, наверное, только пчелы слышали, как они звенели. Возле муравейника на обогретой земле лежали полосатые цветки-граммофончики, и в голубые хрупоры совали головы шмели. Они надолго замирали, выставив мохнатые зады, должно быть, заслушивались музыкой. Березовые листья блестели, осинник сомлел от жары, сосняк по увалам был весь в синем куреве. Над Енисеем солнечно мерцало. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерла известковых печей, полыхающих по ту сторону реки. Тени скал лежали неподвижно на воде, и светом их размыкало, рвало в клочья, будто старое тряпье. Железнодорожный мост в городе, видимый из нашего села в ясную погоду, колыхался тонким кружевцем, и если долго смотреть на него, кружевце истоньшалось и рвалось. Оттуда, из-за моста, должна приплыть бабушка. Что только будет? И зачем я так сделал? Зачем послушался Левонтьевских? Вон как хорошо было жить. Ходи, бегай, играй и ни о чем не думай. А теперь что? Надеяться теперь не на что. Разве что на нечаянное какое избавление. Может, лодка опрокинется, и бабушка утонет? Нет, уж лучше пусть не опрокидывается. Мама утонула. Чего хорошего? Я нынче сирота. Несчастный человек. И пожалеть меня некому. Левонтий только пьяный жалеет, да еще дедушка. И все. Бабушка только кричит, еще нет-нет, да поддаст, у нее не задержится. Главное, дедушки нет, на заимке дедушка. Он бы не дал меня в обиду. Бабушка и на него кричит: «Потачик, своим всю жизнь потачил, теперь этого?» Дедушка ты, дедушка, хоть бы ты в баню мыться приехал, хоть бы просто так приехал и взял бы меня с собою. «Ты чё нюнишь?» — наклонился ко мне Санька с озабоченным видом. «Ничего», — голосом я давал понять, что это он, Санька, довел меня до такой жизни. «Ништяк!» — утешил меня Санька. «Не ходи домой, и все. Заройся в сено и притаись. Петровна видела у твоей матери глаз приоткрытый, когда ее хоронили. Боится, ты тоже утонешь. Вот она как запричитает: утонул мой дитятка, спокинул меня сиротиночка, ты тут и вылезешь». «Не буду я так делать», — запротестовал я, — «и слушаться тебя не буду». «Ну или шаг с тобой, об тебе же стараются. О, клюнуло, у тебя клюнуло». Я свалился с яра, переполошив береговушек в дырках, и рванул удочку. Попался окунь, потом ёрш. Подошла рыба, начался клев. Мы наживляли червяков, закидывали. «Не перешагивай через удилище!» — суеверно орал Санька на совсем ошалевших от восторга малышей и таскал, таскал рыбешек. Парнишонки надевали их на ивовый пруд, опускали в воду и кричали друг на дружку: «Кому говорено, не пересекай удочку!» Вдруг за ближним каменным бочком защелкали по дну кованые шесты. Из-за мыса показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шесты. Сверкнув отшлифованными наконечниками, шесты разом падали в воду, и лодка, зарывшись по обводы в реку, рвалась вперед, откидывая на стороны волны. Взмах шестов, перекидка рук, толчок, лодка вспрыгнула носом, ходка подалась вперед. Она ближе, ближе, вот уж кормовой двинул шестом, и лодка кивнула в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на беседке еще одного человека. Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки и крест-накрест завязаны на спине. Под полушалком крашеная в бордовый цвет кофта. Вынималась эта кофта из сундука по большим праздникам и по случаю поездки в город. Я рванул от удочек к яру, подпрыгнул, ухватился за траву, засунув большой палец ноги в норку. Подлетела береговушка, тюкнула меня по голове. Я с перепугу упал на комья глины, подскочил и бежать по берегу прочь от лодки. «Ты куда? Стой, стой, говорю!» — кричала бабушка. Я мчался во весь дух. «Явиша, явиша, домой, мошенник!» Мужики поддали жару. «Держи его!» — крикнули из лодки. И я не заметил, как оказался на верхнем конце села. Куда и одышка всегда меня мучающая девалась? Я долго отдыхивался и скоро обнаружил, подступает вечер. Волей-неволей надо возвращаться домой. Но я не хотел домой и на всякий случай подался к двоюродному братишке Кеше, дяде Ваниному сыну, жившему здесь, на верхнем краю села.